Филио и разрешил ему соединиться с Юнией, не тронул сердце Вольфганга. В этот порыв невозможно было поверить. Но дуэты влюбленных позволили ему выразить свои собственные романтические настроения, и он сочинял музыку с подъемом. Партии влюбленных исполняли два самых знаменитых итальянских певца. Примадонна Анна Домичис и премьер Венансио Раутини. Папа посоветовал написать для них самые лучшие арии. Примирившись с тем, что не Манцуоли будет петь первого любовника, кастрат потребовал за выступление 1000 дукатов, и дирекция ему отказала, Вольфганг написал для влюбленных вдохновенные яркие арии. Он сочинял их в приподнятом настроении. Романтические сцены были овеяны нежностью и страстностью. Репетиции шли успешно. Мысливичик посетил Моцартов, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Гассе пригласил их на обед. Саммартини счел за честь их присутствие на его концерте. Казалось, все благоприятствовало первому представлению, намеченному на 26 декабря в театре Реджо Дукаль. Занавес должны были поднять в 5 часов вечера. Потом отложили до 5:30, ждали, пока соберутся запоздавшие. Однако пробило 6, а спектакль так и не начинался. Его королевское высочество еще не прибыл. Леопольд из ложи смотрел на оркестр, где за клавесином сидел Вольфганг, в любую минуту готовый начать дирижировать, как того требовал обычай, первым представлением оперы, и не знал, что и думать. Театр был набит до отказа, в зале стояла духота, Леопольд чувствовал, как растет напряжение. Он видел стоявших за кулисами певцов, напуганных тем, что им придется петь перед столь многочисленной и возбужденной публикой, беспокойство их возрастало с каждой минутой. Тенор из собора Лоди, приглашенный накануне представления, чтобы заменить заболевшего певца, никогда прежде не выступал в таком большом театре, и ожидание изрядно усиливало его растерянность. Леопольд недоумевал, что могло задержать Фердинанда. Может, тут их вина? Может быть, эрцгерцог рассердился на Вольфганга? Вольфганг держался с ним не как подданный, а как равный с равным. Вот и теперь Вольфганг сидит за клавесином и, как ни в чем не бывало, болтает с концертмейстером, в то время как все остальные не находят себе места. Эрцгерцог закончил обед в 4, но трапеза была плотной, и ему захотелось отдохнуть. Затем он вспомнил, что следует написать новогоднее поздравление и пожелание матушке, братьям Иосифу, Леопольду и Максимилиану, а также князю Кауницу, и написать собственноручно, а писал он очень медленно. Больше всего времени у него отняло письмо к матушке. Оно требовало особого внимания. Он снова перечитал ее последнее послание. «Дорогой Фердинанд, считаю необходимым сообщить тебе о злополучном разделе Польши. Эта бесславная акция отняла у меня по крайней мере 10 лет жизни. И все же пришлось пойти на раздел. В противном случае Пруссия и Россия захватили бы Польшу целиком. Тебе известно, как я презираю Екатерину за ее безнравственность, а также какого мнения я о Фридрихе, этом воплощении сатаны, который отнял у нас Силезию и сделал все, чтобы погубить нас. Но твой брат, который является императором и регентом, несмотря ни на что восхищается Фридрихом. Он уговорил меня принять участие в этом разделе по той причине, что раздел позволит сохранить мир и помешает росту могущества России и Пруссии, что представляет реальную угрозу для нас. Все же я последний подписала этот неправый договор о разделе, и то лишь потому, что прусский король и царица уже поставили под ним свои подписи и готовы были захватить целиком всю Польшу. Иосиф сообщил, что моя подпись его обрадовала. Но я могу сказать по этому поводу одно. Я подписала и только. Для успокоения совести они вставили в договор слова «справедливый раздел», но я вычеркнула слово «справедливый». Я глубоко обеспокоена. С тех пор, как началось наше несчастливое правление, мы гордились тем, что, несмотря на все бедствия и испытания, справедливо и достойно исполняли наш долг. Это заслужило нам уважение всей Европы.